Он хотел возразить Фоме Фомичу, а потом вдруг понял, что действительно. А как можно доказать, что Саватеев сумасшедший? Ведь это невозможно. «Вижу по твоему лицу, что ты догадался», — заметил фон Шпинна. «Сумасшествие Саватеева подтверждается лишь рассказами врача, матери, вернее, мачехи Саватеева, ну и, разумеется, самого Всеволода Петровича. А наговорить, как ты знаешь, можно всякого». «А как вы поняли, что за Саватеевым кто-то стоит, кто-то его направляет?» «Здесь нет ничего сложного. Ты ведь помнишь, как вся эта шумиха вокруг покушения на губернатора стала сходить на нет? Поговорили, посмеялись над странным орудием убийства еще несколько дней, и об этом нападении вся городская публика благополучно забыла бы. И помнил бы о нем только сам губернатор. Да и то еще вопрос. Но тут внезапно к нам в руки попадает другая ложка, острая, с надписью «Уступи место, самозванец». И эта надпись прямо указывала на то, что в деле о нападении на губернатора не все так просто. И что? Появление этой ложки — наше фантастическое везение? Да нет. Эту ложку нам просто-напросто подбросили. Да. И мало того, указали на ней, что она причастна к нападению на графа Можайского. И вот в деле появляется новый участник. Мифический мастер Усов, о котором мы узнали, прочитав надпись на той же ложке. А как же бездомный? Отрезанный язык? Так это все спектакль, разыгранный специально для нас. Ведь надо было, чтобы ложка попала именно к нам. Единственной случайностью в этом деле было, пожалуй, падение казначея Приволова возле сыскной. Но я уверен, что если бы у казначея все получилось, и он выбросил ложку, то она снова бы появилась. Но для чего все это? Как для чего? Для того, чтобы мы с тобой вышли на Саватеева. Нам его отдавали. Вот, берите и наказывайте, или помещайте в сумасшедший дом до скончания века. И тут мне стало ясно, что губернатор — это всего лишь приманка. Человек большой, известный. Нападение на него — серьезное правонарушение. Что грозит нападавшему? Каторга или Пантелеймоновская лечебница? И главный в этом деле, понял я, это, как ни странно, сам нападавший. Вокруг него и затеяли весь этот хоровод. А когда вы поняли, что охранник губернатора Щеколдаев замешан в нападении? Не сразу, не сразу. Хитрое, надо сказать, бестия. И заметь, спрятался на видном месте. И все-таки. Понял в результате долгих и мучительных раздумий. Фон Шпинна широко улыбнулся, давая тем самым понять, что он шутит. Что натолкнуло меня на эту мысль? Опять же, случайность, которая произошла в момент нападения. В нашем с тобой деле что главное? Суметь отличить действие продуманное от действия случайного. Все произошедшее в момент нападения на губернатора было продуманным. Кроме одного. И чего же это? А ты сам подумай. Пошевели мозгами. Что было случайным? Кочкин задумался на мгновение, наморщил лоб и тут же воскликнул. Ступенька! Верно? Ступенька откидной лестницы губернаторской кареты. Этого нельзя было спланировать. То, что унтер-офицер Щеколдаев застрял в ней, было злокозненной случайностью. Поэтому, и только поэтому Саватееву удалось убежать. Стало быть, то, что он убежал, тоже была случайность. И если это случайность, значит, побег Саватеева с места нападения не входил в планы организаторов всего этого действа. Скорее всего, планировалось, что Щеколдаев схватит нападавшего и передаст в руки правосудия, то есть нам с тобой. Фома Фомич театрально указал вначале на Кочкина, а потом на себя. И тут возник вопрос. А не замешан ли наш унтер-офицер в организации нападения? Но ответа на этот вопрос у меня не было, — вскинул плечами Фома Фомич. И вот тут передо мною стал еще один вопрос. А кто, собственно, такой этот унтер-офицер Щеколдаев? Мелкая сошка. Маленький человечек. В смысле, его значимость в обществе пустяк. Но тут хочу заметить, друг мой Меркурий, что в нашей с тобой службе нет пустяков. Все, что попадает в поле нашего зрения, важно. Стал я копаться, изучать унтер-офицера. И первое, что мне удалось узнать, так это то, что мачеха Саватеева Ефросинья Карловна знакома с унтер-офицером Щеколдаевым. Более того, они являются очень, очень близкими знакомыми. Вот такими. Фон Шпин напряжал открытые ладони друг к другу. Тут-то горизонт стал проясняться. Подул свежий ветер, черные тучи задвигались, луч солнца заглянул в наш кромешный мрак. Ну а после того, как выяснилось, что кто-то поменял набалдашник на губернаторской трости, тут ж, как говорится, все сложилось. Свиток сам и развернулся. Бери его и читай, если можешь. Ну что? Теперь тебе все понятно? Нет, упрямо мотнул головой Кочкин. Как вам удалось связать Саватеева с унтер-офицером? Вот что хотите со мной делайте, я не понимаю, как вы это смогли. Я бы не смог. Ну, я тебе уже сказал, что мне стало известно о близком знакомстве Щеколдаева и мачехи Саватеева. Говорил? А как вы узнали об этом близком знакомстве? Все-таки какой ты въедливый человек. Все тебе расскажи, все поведай. Порой ведь знаешь... Лицо начальника сыскной сделалось мечтательным и сентиментальным. Хочется выглядеть перед окружающими этаким провидцем, все знающим. А для этого мечтательность пропала. Глаза Фомы Фомича опять смотрели холодно и колко. Приходится что-то недоговаривать, туману напускать, кое-какие моменты и вовсе не упоминать. И как же я буду учиться совершенствоваться в ремесле? На чем, на недомолвках? — с упреком в голосе спросил Кочкин. — Согласен. Все, что ты говоришь, справедливо. — Так и быть, расскажу, — рассмеялся Фома Фомич. — Куда от тебя деваться? — Помнишь, я под видом профессора из столицы посетил дом Саватеевых? Познакомился, поговорил с ними. Впрочем, больше говорил с мачехой, потому что она очень ловко уводила меня от разговора с Всеволодом. Сама отвечала на вопросы, которые я адресовал пасынку, останавливала его, если он хотел что-то сказать или возразить, и делала это все в очень категоричной форме. Он выглядел подавленным, каким-то вялым, точно его опоили. Мне показалось это странным. Пришлось вспомнить молодость и проследить за Саватеевой. Вот она и вывела меня на некую знахарку, которая и рассказала, не сразу, правда, пришлось уговаривать, что продает Саватеевой дурманящий настой. Ну, нетрудно было догадаться, зачем он ей. Вначале я думал, что это было затеяно ради наследства отца Саватеева Петра. Но потом, когда ознакомился, что это за наследство и сколько там причитается, то понял, здесь что-то другое. Стал я рыть да копать. И привели меня, эти раскопки, на почту, чтобы узнать, с кем вели переписку Саватеевы. А это, заметь, очень важно. Почтмейстер Спиридонов рассказал мне по секрету, что Саватеевы получали письма из города Дерпта, и адресованы они были Ефросинье Карловне. А вот последнее пришло на имя Всеволода. «Такие запутанности, прям голова кругом», — проговорил восхищенно Кочкин. «И что же дальше?» Пришлось мне, Меркуша, ехать в город Дерпт по обратному адресу, который значился на конвертах, получаемых Саватеевыми. Вот там-то я и узнал про наследство господина Карла Стубе, отца Ефросиньи Карловны. — Еще одно наследство! — воскликнул Кочкин. — Да. И какое наследство? Господин Стубе был владельцем шорной фабрики. Но это не главное. А главное, что он получал огромные заказы на пошив кавалерийской сбруи на все расположенные в тех местах полки. Деньги не просто большие, деньги огромные. И вот все это состояние переходило по завещанию Карла Стубе Ефросиньи Карловне Саватеевой, догадался Меркурий. Нет, — улыбнулся во весь рот фон Шпинне. — Неужели это Всеволод? — Да! Меркуша — это Всеволод Саватеев! — Но как? Ведь он никакого отношения к этому богатому шорнику не имеет. —